А с другой стороны, когда приходится быть лично собой, так то и дело... Пример. Ну вот хотя бы с чаем, кстати, и вспомнилось. Я студент, надвигается сессия. Вечером, перед тем, как сесть заниматься, собираюсь заварить себе крепкого чаю. Большой чайник вскипел, беру маленький и намереваюсь всыпать туда заварку. Подскакивает мой папа, человек деятельный и требовательно заботливый. Ему было тогда уже 62. «Дай-ка я заварю тебе получше, я знаю как». «Да я сам. Пусти, пусти, ты не умеешь, я сделаю». И он, схватив заварку, всыпал в чайничек чуть больше одной чайной ложки. «Ты мало насыпал, слабый будет, бледный, сам ты бледный. Мне нужен крепкий». Акцентирую спокойствие, досыпаю заварку. «Зря ты это, я тебе хотел показать. Стоп! Теперь вот так». И он с молниеносной быстротой, капнув в маленький чайничек чуть кипятку, ставит его на большой. «Пусть прогреется». «Мало кипятку налил», — вибрирую. «Крышка открыта, аромат выдохнется. Надо накрывать полотенцем. Вот так». «Что ты делаешь? Кто так делает?» «Так Похлебкин рекомендует». «Какой еще Похлебкин? Ну вот что, заваривай сам, как хочешь, свою похлебку. Я хотел сделать тебе как лучше». Он обиделся. Он отошел от меня на целых 10 минут. И за эти 10 минут мне в который уже раз стало понятно, что я чудовище. Некоему качеству, некой жидкости, какому-то мифическому ее аромату, я принес в жертву настроение своего отца, поставил под сомнение его умственные способности, унизил его как личность, а, может быть, и минут на 10 сократил ему жизнь. Да-да, шутки шутками. Ну что мне стоило пойти ему навстречу? Дать возможность продемонстрировать мастерство чаезаварщика и удовлетворить рефлекс покровительства. Почему я не уступил ему? Почему на такой малости не дал утвердиться? Он хотел сделать лучше мне, показав при этом, что только он и никто другой на это не способен. И пусть бы он сделал это, чай-то ведь все равно плохой, не тот сорт. В этот раз как-то все-таки удалось отыграть. После заваривания по своему способу и быстрого проглатывания, обжигаясь без малейшего удовольствия, жалобно зову: «Пап, ну, чего тебе? Все-таки требуется твоя помощь. Ты был прав. Муть какая-то получилась, я его вылил». Похлебкин. Выливай до конца, включай газ». Я, конечно, не знал, что поступил по рецепту мистера Икс. Я просто на этот раз догадался. Но сколько же было случаев подобных и хуже, когда не догадывался, или догадывался, когда было непоправимо. «Что же ты за тупица, молодой человек? И что за дьявол, — спрашивал я себя, — заставляет тебя приносить большее в жертву меньшим? Какой маньяк-гипнотизер каждый день суживает твое сознание узколобой обыденщины? Да ведь ты же сам и есть этот дьявол. Жизнь складывается из мелочей, — говоришь ты. Да, только ты это понимаешь так, будто каждая мелочь и стоит жизнь. Ты раскладываешь жизнь на мелочи, а не складываешь». В этом месте рассказа мне показалось, что в порыве похвальной самокритичности коллега несколько перескочил за свою точную нижнюю границу, однако из вежливости не прервал. Опускаю некоторые детали. И вот попадает ко мне эта книга. «Такс. Сумевший добиться этого, завоюет мир. Простой способ произвести хорошее впечатление. Как понравится человеку с первой встречи, 12 способов заставить человека встать на вашу точку зрения, принцип, с помощью которого вы можете добиться чудодейственных результатов. Если вы хотите быть счастливым, не пренебрегайте следующим правилом». Так, понятно. Дешевенькие наживки, рекламный напор, рецепт счастья всего за 50 центов. Энергия, примитива, деловая Америка. кто же этот дядечка?»